Глава 9. Танглен. В радости и горе все равны, поэтому заботься о других, как о самом себе. Шантидева. Танглен, или практика взаимообмена с другими, это еще один метод, помогающий развивать любящую доброту и сострадание. С тибетского танглен буквально переводится как «отправлять и принимать». Этот термин означает нашу готовность принять боль и страдания, свое собственное и других, и отправить вовне счастье для всех нас. Танглен входит в учение бодхичитты, которое Атиша принес в Тибет. Есть множество способов практиковать танглен, но их суть одна. Сначала мы вдыхаем все болезненное, искренне желая, чтобы мы и все другие освободились от страдания. Делая так, мы отпускаем все наши истории, которые обычно сопровождают боль, и переживаем скрывающуюся за ними энергию. Мы полностью открываем свои сердце и ум и принимаем все, что возникает. Выдыхая, мы посылаем освобождение от боли и пожелание счастья. Когда мы хотя бы на мгновение принимаем эту болезненную энергию, то учимся не бояться ее. И тогда, видя страдания другого существа, мы, не колеблясь, вдыхаем его боль и отправляем ему облегчение. Формальная практика танглена состоит из 4 шагов. Первый — это краткий период спокойствия и открытости, мгновение безусловной бодхичитты. Второй шаг заключается в визуализации и работе с энергиями закрытого и открытого пространства. Третий шаг, основной, — это суть практики. Мы вдыхаем все болезненное и выдыхаем чувство облегчения. На 4-м шаге мы расширяем круг своего сострадания, включая в него всех тех, кто испытывает такие же чувства. При желании можно объединить 3-й и 4-й шаги, вдыхая и выдыхая одновременно для себя и для других. Итак, первый шаг практики — это краткое пребывание в состоянии открытого ума или безусловной бодхичитты. Этот этап важен, но описать или объяснить его очень сложно. Он связан с буддийским учением о пустотности или шуньяте. Переживая шуньяту на эмоциональном уровне, мы чувствуем, что способны вместить все, что нигде и ни для чего нет никаких препятствий. Когда мы расслабляем ум и перестаем бороться, эмоции просто проходят через нас, не укрепляясь и не разрастаясь. По сути, переживание открытости означает веру в живое качество основополагающей энергии. Мы позволяем ей возникать, какое-то время пребывать, а потом уходить. Эта энергия динамичная, неуловимая, она всегда в движении. Первое, чему нам следует учиться — замечать, когда и как мы блокируем ее, как сжимаются наше тело и ум. Затем мы стараемся расслабиться и открыться этой энергией без каких-либо суждений. Первый проблеск открытости служит нам напоминанием, что мы в любой момент можем отпустить свои укоренившиеся идеи и представления и соединиться с чем-то открытым, новым и неограниченным. И тогда на следующих этапах, когда мы вдыхаем болезненную энергию закрытого пространства и нежелательных чувств, мы вдыхаем их именно в эту безмерную открытость, подобную чистому синему небу, а затем отсылаем пожелание, чтобы все могли наслаждаться свободой открытого, гибкого ума. Чем больше мы практикуем, тем более доступным становится для нас это безусловное пространство. Рано или поздно мы осознаем, что уже пробудились. Многие из нас не имеют ни малейшего представления о том, как переживается этот проблеск открытости. Я впервые осознала его очень просто и естественно. В зале, где я медитировала, громко гудел вентилятор, и я вскоре перестала обращать внимание на этот звук. Но потом вентилятор внезапно прекратил работать, и возникло мгновение тишины. Это было мое первое знакомство с шуньятой. Чтобы ощутить эту открытость, некоторые представляют бескрайний океан или чистое небо, образы, которые передают безграничность пространства. В групповой практике для этих целей используют гонг, звук которого вызывает переживание открытого ума. Этот проблеск довольно краткий, он длится лишь до тех пор, пока гонг звучит. Мы не можем долго удерживать это переживание и соприкасаемся с ним лишь на краткий миг. На 2-м шаге практики танглен Мы вдыхаем качество закрытого, вызывающего клаустрофобию пространства, тяжелое, плотное и горячее. Можно визуализировать клаустрофобию как угольную пыль или желто-коричневый смог. Затем мы выдыхаем качество открытого пространства, легкое, свежее и прохладное. Можно сравнить их с сияющим лунным светом, солнечными бликами на воде или радугой. Независимо от того, какой образ мы используем, следует представлять, что мы вдыхаем и выдыхаем энергию не только через рот и нос, но через все поры нашего тела. Мы продолжаем до тех пор, пока образ не синхронизируется с дыханием и не станет достаточно ясным. Не страшно, если дыхание будет немного более глубоким, чем обычно, но важно, чтобы вдох и выдох были равны по продолжительности. Однако, скорее всего, мы обнаружим, что вдох получается длиннее, чем выдох, или наоборот. Иногда нам не хочется прерывать свежесть и яркость выхода и принимать в себя плотную, тяжелую и горячую энергию. В результате выдох будет длинным и щедрым, а вдох — коротким и жадным. Или же мы легко соприкасаемся с замкнутым пространством на вдохе, но нам нечем поделиться на выдохе. Тогда наш выдох будет коротким. В таком случае можно напомнить себе, что мы отправляем вовсе не то, что принадлежит нам. Мы просто открываем пространство, которое всегда присутствует, и делимся им. На третьем шаге мы начинаем делать танглен для конкретного человека. Мы вдыхаем его боль и выдыхаем облегчение этой боли. Традиционные наставления рекомендуют делать танглен для тех, кто вызвал у нас сострадание. Можно выбрать кого-то из нашего списка. Вдыхая, мы представляем, как раскрывается наше сердце, принимая боль этого человека. Выдыхая, посылаем ему мужество и открытость. Мы не цепляемся за это переживание, думая, «Наконец-то я почувствовал небольшое облегчение и хочу сохранить это чувство для себя». Напротив, мы делимся этим ощущением. Итак, во время вдоха мы открываемся и принимаем все болезненное и нежелательное. Во время выдоха отпускаем все неприятные чувства и открываемся еще больше. Вдыхая и выдыхая, мы меняем свою извечную привычку закрываться при столкновении с болью и цепляться за все приятное. В некоторых хосписах больным СПИДом пациентам рекомендуют делать танглен для других людей с таким же диагнозом. Это позволяет им соединиться со всеми людьми, находящимися в такой же ситуации, и облегчает их стыд, страх и одиночество. Работники хосписа тоже практикуют танглен, создавая атмосферу ясности, которая помогает людям вокруг них обрести мужество, вдохновение и освободиться от страха. Танглен, выполняемый для другого человека, расширяет наш весьма ограниченный взгляд на мир, устраняет узость ума, которая становится причиной боли. Ослабляя фиксацию на себе и проявляя заботу о других, мы соединяемся с чувствительным местом бодхичитты. Именно для этого и предназначен танглен. Каждый раз, сталкиваясь со страданием, своим или чужим, мы выполняем эту практику. И через какое-то время уже нельзя будет различить, практикуем ли мы для себя или для других. Например, мы практикуем танглен, потому что хотим помочь своей больной матери. Но вот возникают наши собственные эмоциональные реакции. Вина, страх или подавленный гнев и мешают подлинному взаимообмену. В этот момент можно переключить внимание и начать вдыхать эти противоречивые чувства, используя личную боль для соединения с человеком, который так же, как и вы, закрыт и испуган. Открывая сердце для подавленных эмоций, мы очищаем пространство, и это принесет пользу и нам, и нашей матери. Иногда мы не знаем, что отправлять другим во время выдоха. Мы можем отсылать что-то универсальное, как безграничность или облегчение, или любящую доброту, или же что-то более конкретное, как букет цветов. Например, одна моя знакомая практиковала танглен для своего отца, страдающего шизофренией, и не испытывала проблем с тем, чтобы вдыхать его страдания. Но она не знала, что может помочь ему и что следует выдыхать. Наконец, она решила отсылать ему чашку хорошего кофе, который он так любил. Можно использовать все, что угодно, Главное, чтобы это работало. Во время практики мы открываемся всему, что возникает, но не требуйте от себя слишком многого. Мы стремимся полностью присутствовать в настоящем моменте, но знаем, что это не всегда возможно. Главное — верить. Если мы осознанно практикуем танглен, наша способность к состраданию будет постепенно возрастать. Выполняя танглен для конкретного человека, мы всегда завершаем практику четвертым шагом, распространяя сострадание на всех, кто находится в такой же ситуации. Например, если мы делаем практику для своей сестры, потерявшей мужа, мы можем вдыхать страдания всех тех, кто скорбит по своим любимым, и посылать им облегчение. Если мы практикуем для ребенка, пережившего насилие, мы вдыхаем и выдыхаем для всех испуганных, незащищенных детей, и дальше распространяем практику на всех существ, живущих в страхе. Если мы работаем с собственной болью, то не должны забывать про тех, кто испытывает схожие мучения. Другими словами, мы начинаем с чего-то конкретного и искреннего, а потом расширяем круг настолько, насколько можем. Я рекомендую делать танглен в реальных ситуациях повседневной жизни. Тогда практика будет казаться более естественной, чем если бы мы выполняли ее, сидя на подушке для медитации. Одна из причин, почему это так, у вас всегда будет материал для практики. Когда появляются сильные неприятные чувства или мы видим чью-то боль, вопросы о том, что же использовать в качестве основы для танглена, отпадают. Уже нет необходимости помнить про четыре шага и стремиться синхронизировать образы с дыханием. Столкнувшись с чем-то неприятным, начинайте сразу же вдыхать боль и выдыхать облегчение. В повседневной жизни практика перестает быть абстрактной. Как только появляются сильные эмоции, мы учимся вдыхать их и отбрасывать связанные с ними истории. В то же самое время мы включаем в свои мысли и заботу тех, кто испытывает такой же дискомфорт, и делаем вдох, желая, чтобы каждый из нас освободился от определенного проявления заблуждения. Потом мы выдыхаем и посылаем себе и другим облегчение. Точно так же следует практиковать при встрече с животными и людьми, испытывающими боль. Нужно стараться выполнять эту практику во всех сложных ситуациях. И со временем это войдет в привычку и будет происходить машинально. Также обращайте внимание на все, что делает вас счастливыми в повседневной жизни, и делитесь этим с другими, укрепляя свою готовность к взаимообмену. Чем больше мы практикуем взаимообмен себя с другими, тем сильнее раскрываем свою способность к радости и равностности. Благодаря нашему мужеству и готовности практиковать, мы переживаем изначальную доброту как свою, так и других существ. Мы начинаем ценить всех людей, тех, кто нам нравится, тех, кто не нравится, и тех, кого мы даже не знаем. Так танглен рассеивает наши предубеждения и знакомит с более чутким и непредвзятым отношением к миру. Однако Трунгпа Ринпоче часто повторял, что никто не дает нам никаких гарантий, когда мы практикуем танглен. Мы сами должны ответить на все вопросы. Действительно ли эта практика облегчает страдания? Пусть это помогает нам, но приносит ли пользу другим? Если человек на другом краю земли испытывает боль, неужели ему поможет то, что кто-то здесь проявляет о нем заботу? В практике танглен нет ничего метафизического, она проста и естественна. Делая ее, мы увидим результат.